Глава 9. Жизнь полна неожиданностей. Наконец-то гномы стали похожи на тех гномов, которых я хотел видеть. Жизнь коренным образом преобразилась, и это даже не учитывая то, что я построил в средневековом мире локальный участок современности. Гномы и так жили обособленно от всего мира, а теперь настолько опередили этот мир, что даже мне становилось страшно за его будущее. То государство, что я планировал сделать, я сделал. Конечно, как везде и всегда, были недовольны режимом, но созданная полиция на фоне все разрастающейся численности гномов успевала все контролировать и бороться с неугодными. Я считаю своей заслугой, что впервые за 5000 лет численность гномов выросла до такой величины, что мы стали не помещаться в подземельях под самородными горами, и, проведя акцию среди активной молодежи, я добился переселения части из них в новое место. Конечно же, проект я назвал БАМ – Большая Артель Молодежи. И спонсировал я его с тем же размахом, что и Байкало-Амурскую магистраль Советский Союз в свое время. Сейчас они копали себе первые штреки, обустраивались на месте, а столица снабжала их всем необходимым и всячески поддерживала. Количество малышей в детских садах было столько, что все кругом диву давались, как нам удается прокормить столько населения. В каждой семье гномов за эти 6 лет с поддержкой государства родились минимум по 3 детей, а с учетом того, что благосостояние от увеличенной торговли с миром только росло, многие задумывались и о 5-6 детях в семьях. Гномы настолько изголодались от общения со своими мелкими копиями за эти годы голода и тяжелого труда, что размножались стремительно. Ведь несколько столетий 2 ребенка в семье считалось невиданной роскошью. Теперь же все изменилось. Металлургия, как я и планировал, шагнула у нас в королевстве настолько далеко, что мы по факту поставляли доспехи и оружие во весь остальной мир, став монополистом качественных изделий из металла. Особенно мне нравилась идущая война между Шамором и Газаром. Я считал это детище своим творением, так как столько денег вложил в то, чтобы она таки началась, что на них можно было построить себе новый дворец. Если вначале на политбюро все задавали мне вопросы о нецелевом расходовании средств, так как мы давно перешли от золота кобальдов на собственное финансирование, чтобы не расхолаживать народ, то все эти недовольства прекратились, как только началась война, и к нам потекли государственные заказы с обоих сторон на оружие и доспехи, которые мы мало того, что с помощью прессовки и литья выпускали массово, так еще и с качеством нашей продукции не мог соперничать никто. Домины и мартеновские печи также работали на полную мощность, выпуская металл, который, кроме экспорта в виде готовых изделий, нужен был нам самим в огромном количестве. Рельсы, вагонетки, паровые котлы, станки. Мне иногда казалось, что если кто-то извне заглянет к нам и увидит то, что тут творится, нас всех обзовут магами и станут на нас охотиться. К счастью, заглядывать было некому. Колхоз под руководством своей региональной ячейки партии, возглавляемый товарищем Костеллом, также разросся до огромных размеров, хотя крестьян мы давно перестали принимать, так как пришлось пойти на уступки аристократии соседних королевств, которые однажды поняли, что предоставляемые нами отступочные кончаются, а работать на земле больше некому. Когда ко мне завалились послы всех 3 соседних государств, пришлось подписать договор, согласно которому все текущее население колхоза признается моим, но все последующие беженцы получали бы отворот-поворот. На это пришлось пойти, несмотря на все возражения товарищей по партии, так как я четко и обоснованно разложил им по полочкам, что произойдет, если начнется конфликт сразу с 3 соседними королевствами. Мало того, что рухнет наша экономика, построенная целиком на торговле с ними, так еще и будут умирать люди и гномы при этом. К счастью, на совете политбюро меня поддержали гномы, которым, конечно же, на фоне растущего благосостояния крайне не хотелось его терять, так что людям пришлось нехотя уступить. Но позже я сказал Костеллу, что его забота о крестьянах понятна и мной поддерживается, но что ему мешает действовать моими методами и раздувать пламя революции в соседних королевствах? По его сузившимся глазам я понял, что он сменил вектор своих мыслей и теперь, вместо того, чтобы ссориться со мной, стал часто навещать в дворце, советуясь по вопросам, как лучше поступить, поднимая крестьян на борьбу. Конечно же, я не говорил ему, что проект мировой революции, привнесенный извне, изначально провален, но чтобы поддерживать с ним хорошие отношения, ни в чем ему не отказывал, давая советы. Надо сказать, что еще год-два гномы и люди окончательно перейдут на самоуправление, так как тот запас технологий, что мы могли развить на текущем уровне производства, у меня был исчерпан, и мое самоустранение от дел, чтобы больше заниматься женой и отдыхом, вело к тому, чтобы это случилось быстрее. Конечно, я сознательно делал это, так как хоть на мою должность генерального секретаря никто и не покушался, прекрасно сознавая, каким авторитетом я пользуюсь у народа, но все же мне будет приятно передать ее самому, чтобы опять выглядеть героем, чем если у меня ее отберут голосованием на съезде. Мы с Ники планировали завести ребенка, так что активно занимались этим, планируя, что я совсем отойду от дел, как только она забеременеет. Я закидывал удочки на заседании Политбюро по этому поводу, но мои намеки никто не понимал или делал вид, что не понимают. Ведь мой недавний проект по строительству государственной высшей академии, где бывшие школьники могли бы продолжить образование по интересующим их дисциплинам, нашло широкий отклик в партии и в народе. Похоже, пока я не доведу его до конца, уйти мне не дадут. Из неприятного было то, что почти все мои близкие соратники разъехались по миру. Неугомонный шаман с орком заскучали и вскоре отпросились у меня повидать мир. Рон и Артега, а также несколько гвардейцев, семьями прилично разбогатев, решили вернуться в Шамор и купили там себе поместье. Я не мог их упрекать в том же желании, какое было у меня самого, наслаждаться плодами своих трудов, так что с тяжелым сердцем от расставания после всего того, что пережили, я их всех отпустил. Самое противное в этом всем было то, что Дарин, мой самый близкий друг, был рядом со мной, несмотря ни на что, а я ничего не мог сделать, чтобы ему помочь. Чувство вины глодало меня и не давало спокойно жить. Я никак не мог придумать, как снова сделать так, чтобы у него появились руки, так что начинал подумывать о том, что неплохо было бы встретиться с магами. Теперь, когда у меня было легендарное оружие, можно было с ними встречаться на равных, а с учетом освободившегося времени от управления государства, мысли спуститься вниз и разобраться, наконец, с тем, как вызывать магов на обмен, посещали меня все чаще. Тем более, что кобальды, жизнь которых также стремительно рванула вверх, стали захватывать соседние племена себе подобных, подчиняя все в округе. Налаженные поставки оружия и еды еще больше заставляли их обожествлять меня. Я даже считал, боготворили больше за то, что я редко появлялся у них, поскольку власть давно захватила военная верхушка под руководством верховного жреца, но надо отдать должное Грыху, он обычно не забывал, кто вознес его с простого таскальщика на это место, а также то, кому он обязан поставками еды и припасов с поверхности, хотя иногда его заносило и приходилось ставить на место. У нас с ним была молчаливая договоренность, что мы не влезаем в дела друг друга, при этом договариваясь о всех своих начинаниях. При последнем посещении, почти год назад, мы обговорили цены обмена металлов и камней на продукты, медикаменты и оружие, так что тут я тоже старался сделать так, чтобы гномы, которым давно не нужны были поставки кобальдов из выстреливших технологий и развития общества, помнили о той помощи, которую те оказали им в осуществлении революции и не отказывали в обмене и поставках. Пришлось даже выпустить постановление пленума, в котором кобальды признавались меньшими братьями, за которых гномы, как более мудрая раса, несет ответственность. Это я также постарался разъяснить Грыху, когда тот был излишне активным в желании стать самостоятельным. Так что, когда однажды настал тот день, когда Ники призналась мне, что наконец беременна, и у меня есть несколько месяцев, чтобы утрясти свои дела внизу, пока не появится ребенок. Конечно же, после такого заявления ни о каком возвращении домой я больше не помышлял, поскольку теперь моя семья была в этом мире. Так что осталось всего одно дело, которое не давало спокойно наслаждаться плодами своих трудов. Девушка нехотя меня отпускала, но работа, проведенная над тем, чтобы объяснить ей, как много сделал для меня гном, который преданно следовал и помогал мне на протяжении последнего десятка лет, а также тому, что пора и мне отплатить ему за помощь, поскольку те надежды, которые я питал на руны, которые добыли мне орк с шаманом, оказалось несостоявшимися. Кроме того, что они просто помогали владельцу оружия и кристаллу души слышать и общаться друг с другом, больше ни для чего не нужны были. Я, конечно, не сильно экспериментировал с этим, понадеявшись на слова шамана, да и времени, если честно, на эти эксперименты у меня не было, а легендарное оружие прекрасно работало и без рун, чтобы на это я еще заморачивался. Так что вернуть Дарину руки у меня оставался только вариант — выйти на магов, если те не смогут помочь, хотя бы моя совесть будет чиста. Я сделал вообще все, что мог в условиях данного мира, чтобы ему помочь». «Тебе обязательно надевать это убожество», — Ники, закусив губку, чтобы не засмеяться, комментировал мое переодевание для похода к кобальдам. Каждый раз, когда я спускался вниз, я брал с собой одежду, которую специально пачкал в слизи ядовитых грибов. Кроме того, что она давала, пусть тусклый, но свет, так еще кобальды при виде ее впадали в священный трепет, так что я не хотел экспериментировать на их вере и всегда держал наготове несколько комплектов, которые запрещал стирать и чистить. Хорошо еще, что привычка к грибам у меня закончилась, поскольку я активно сопротивлялся тому, чтобы, когда находился внизу, попробовать хотя бы кусочек. Наверху это привыкание лишь отвлекало и мешало мне, ведь посещения кобальдов были недолгими, так что пришлось от них отвыкать, хотя первое время, конечно, было плохо. Без дозы грибов все суставы выкручивало так, что мне казалось, я вывернусь наизнанку. «Тебе бы все смеяться», — я показал ей язык. «А засунуть бы тебя одну под землю без еды и питья на пару месяцев по-другому бы запела». Она, конечно же, знала историю моих злоключений при первом прибытии в пещеры. «Ой-ой, как страшно!» Тем не менее, она перестала хихикать и, встав с кровати, подошла ближе. «Но прости, Макс, целовать тебя на прощание я не буду». Я отмахнулся и, послав воздушный поцелуй жене, пошел к двери, где меня ждали сопровождающие. Я решил подстраховаться и взял с собой шестерых гномов, которые владели легендарным оружием. Конечно же, мастер Тарак и Дорн с радостью согласились мне помогать, хотя на самом деле им вовсе не обязательно было это делать. Оба занимали высокие партийные посты и давно уже не участвовали ни в каких потасовках. Может быть, именно поэтому они с такой радостью согласились меня сопровождать. Кто знает. Я планировал встретиться сначала с кобальдами и обговорить проход к тому месту, где они обычно обменивались с магами каменной смолой. Запасы ее у меня были, так что предмет торга имелся. Лишь потом, когда путь будет известен, я собирался провести туда гномов, чтобы подстраховали меня при разговоре с магами. «Ну что, идем?» — я посмотрел на представительную делегацию, сплошь состоящую из высшего партийного руководства, кому я еще мог доверить хранить легендарное оружие. «Конечно, Макс!» — хохотнул Гарн, один из лучших оружейных мастеров, которого протежировал мне Дарин. «Будет что детям рассказать, у кобальтов еще никто, кроме тебя, не был». «Не думаю, что вы успеете что-то рассмотреть», — хмыкнул я. «Факелы берем, только чтобы на месте встречи их расставить, а так пойдем без них, так как кобальды очень чувствительны к свету. Заодно и поймете, что зря усмехаетесь, глядя на мою одежду». Гномы переглянулись, но промолчали. Вскоре они сами убедились, насколько правдивыми оказались мои слова. Проплывя тайными путями гномов, мы прибыли на место, где тяжелые железные створки ворот отделяли мир гномов от мира кобальдов, и я привычно постучался копьем о них. Сначала, как обычно, ничего не происходило, так как кобальды дежурные рассматривали, кто прибыл с визитом, лишь убедившись, что «я» — это «я». Внутри заскрежетали шестеренки, и створки медленно стали раздвигаться. «Великий!» Четыре колена преклоненных существа ждали меня внутри. «Поднимитесь!» Я милостиво сделал жест рукой, и четыре фигуры в доспехах поднялись и заинтересованно на меня посмотрели. «Новенькие, что ли? Раньше я тут их не видел». «Кто такие?» Я приказал своим сопровождающим подождать меня снаружи и обратился к кобальдам. «Я вас не знаю». «Великий!» — видимо, старший смены, поскольку держал в руках железный короткий ломик, бухнулся на колени рядом со мной. «Мы доказали свою преданность великому жрецу, и он произвел нас в войны!» «Хорошо», — я пожал плечами, в конце концов Грыху было виднее, кто у него кем является. «Мне нужен жрец, пошлите гонца за ним!» «Да, великий!» Командир кобальдов поднялся на ноги и сделал жест подчиненным. Двое бросились к вагонетке, которая стояла неподалеку, и, растолкав ее, поехали вниз. Да, кроме гномов, я еще оборудовал железнодорожными путями и все важные путевые артерии кобальдов. Чтобы не преодолевать пешком огромные расстояния, кобальты настолько оценили мое нововведение, что поставили мою статую в два роста величиной посередине своей пещеры, теперь молились на нее три раза в день. Грых по этому поводу хвастался мне, что с введением железной дороги они так усилили свои позиции среди остальных племен кобальдов, что некоторые поселения стали самостоятельно присылать послов с целью налаживания добрососедских отношений. Грых же, захватив с десяток соседних селений, успокоился и больше военных экспансий не затевал, так как и то количество паствы, что было у него сейчас, превышало все прошлое население поселка в десятки раз. Ожидание затягивалось, поэтому пришлось выйти наружу и расположиться лагерем с моими сопровождающими. Кобальды осторожно выглядывали из открытых ворот, но к нам не подходили. Спустя три часа, когда я начал волноваться, за воротами послышался громкий шум, а затем к нам выбежало десяток вооруженных и полностью экипированных кобальдов, которые сначала осмотрели все вокруг и только потом упали на колени передо мной. «Великий Верховный Жрец прибыл!» — сквозь закрытое забрало голос прозвучал глухо. «Пусть подойдет!» — я сделал вид, что не понял намека, хотя мне это не понравилось. Кобальды встали, отошли ближе к воротам, а вскоре из них появился мой старый знакомый, правда, изрядно растолстевший со времени нашей последней встречи. Я встал и поманил его рукой, чтобы мы зашли за ворота путей, и нас никто не видел и не слышал. Затем от души заехал ему за трещиной по затылку, так что он кубарем улетел в стену из важного и гордого господина, сразу превратившись в обычного кобальда. «Грых!» — тихо сказал я, когда он, поскуливая, поднялся. «Давай для сохранения хороших отношений не будем забывать, кто кого должен приветствовать и как, а то я вспомню, как встретил одного чумазого таскальщика и как поднял его из низов, да все, а он в ответ даже не хочет выйти и поприветствовать своего старшего товарища». Старшего я подчеркнул так, как не хотел, чтобы наши отношения были похожи на раболепное преклонение. Те времена, когда мне нужно было беспрекословное подчинение, давно прошли, и кобальды мне нужны были как думающие существа, поскольку большую часть времени жили самостоятельно, без меня. «Прости меня, великий кобальд», — бухнулся на колени, уши его поникли. «Ладно, вставай, я не за этим пришел», — смилостивился я, и, дождавшись, когда тучная тушка поднимется, еще тише спросил. «Мне нужен кто-то, кто может показать и рассказать о месте обмена с магами. Хочу с ними переговорить. Есть из оставшихся жителей тот, кто сопровождал ранее старого жреца. Туда!» Кобальд сразу стал деловым и задумался. «Да, великий, есть несколько тех сородичей из проходчиков, кто сопровождал жреца на обмен, тем более это недалеко от селения, мы давно не посещаем это место». «Смолу по моей просьбе добывали?» «Конечно, великий, он даже обиделся от такого недоверия. Все лежит у меня в доме». «В общем, я хочу с ними встретиться, поэтому привел с собой подстраховку». Я показал ему копье, покачав его в руке. Тот прекрасно знал, что это, поэтому испуганно на него покосился. «Все остальные вооружены так же». «Вам нужны кристаллы?» — предположил он. «Да, в основном. Не стал я выдавать истинную причину своего прибытия. В принципе, если маги не будут против сделки, от новых кристаллов я бы тоже не отказался». «Чужие в наших подземельях?» — осторожно спросил он. «Вы же никогда этого не хотели». «Боюсь, твои солдаты не смогут помешать магам, если они на нас нападут». Я понимал правоту его слов. «Думаю, всемиром мы с легендарным оружием отобьемся, хотя пару десятков арбалетчиков все же можно будет посадить в засаду». «Как вы хотите их провести, великий?» — продолжал настаивать кобальд. «Думаю, будет правильным, если ты выдвинешь условия от своего народа о необходимости завязать им глаза. Наконец, я принял решение совсем. Не хотелось, чтобы кто-то еще, кроме меня, знал дорогу к селению кобальдов, даже если это были те, кому я доверял. Все же доступ к кобальдам — это доступ к золоту и серебру, как ни крути, даже сейчас, обеспечивая себя за счет получаемой зарплаты генерального секретаря, я организовывал собственные проекты только за счет того, что брал их золото, потому что других вариантов достать много и сразу денег у меня не было. Не взятки же мне начинать брать, поощряя развитие в стране коррупции». «Благодарю тебя, великий кобальд», — был удовлетворен моим решением. «Хотя, думаю, незачем им быть в селении», — внезапно понял я. «Мы подождем здесь. Ты дашь проводников до места, сам тем временем вернешься в селение, возьмешь запасы каменной смолы и прибудешь сам туда с десятком другим арбалетчиков. Так они действительно ничего не увидят и не узнают». «Ваша мудрость всегда меня восхищала», — подлизался ко мне кобальт, поняв, что я на него больше не сержусь за недавний закидон. «Грых, ты лучше, чем подлизываться. В следующий раз думай», — хмыкнул я. «Мы в хороших отношениях, если ты замечаешь, я никогда не ущемляю твою власть, когда посещаю селение. Хотя мог бы». «Великий», — заныл кобальт, — «я понял свою ошибку. Разрешите вам помогать». «Хорошо, пошли». Я кивнул в сторону, где нас все ждали. Гномом и кобальдом вышли уже два важных сановника. Кобальд приосанился и не семенил за мной, а важно вышагивал рядом. Раздав распоряжение, я попросил гномов не сопротивляться, когда им завяжут глаза, так как это требование для чужаков выдвинул верховный жрец, согласившись нам помочь и доставить до места встречи. Конечно же, гномы поворчали, но согласились. Им самим было интересно как поучаствовать в этой встрече, так и увидеть тех, о ком столько говорили в мире, но кого давно не видели. После последней войны о магах забыли и только вспоминали, когда нужна была страшилка для рассказов. Вскоре провожатые прибыли, погрузив гномов в три вагонетки, им всем завязали глаза. Стоявший на тормозах проводник постоянно уменьшал скорость мчащейся вагонетки, чтобы она не слишком разгонялась по наклонному тоннелю. То же делали и другие кобальды, сидящие в едущих за нами вагонетками. Темнота тоннелей была мне не помеха, так как тусклое свечение одежды помогало мне. К тому же глаза вскоре приспособились, и я стал различать направление, куда мы ехали. Все стрелки были заранее переведены в нужную сторону, так что я не волновался за то, что мы уедем не туда. Для этого существовало целое подразделение железнодорожников, к которым обращались для предварительной прокладки направлений при длительных путешествиях. Они ехали вперед и заранее переводили рельсы в нужном для заказчиков направлении. Конечно, в отсутствии связи это было муторно и долго, но выбора не было. Как делать телеграф, я не знал, так что пока приходилось довольствоваться этим. Аналогичная служба была и у гномов. Я просто скопировал ее для кобальдов один в один. Дорога заняла почти 3 часа, так что когда провожатый стал активнее тормозить, все больше и больше замедляя движение вагонетки, я понял, что мы подъезжаем. «Вот же темень, хоть глаз выколи!» Гномы, хоть и привыкшие к вечному полумраку, но в подземельях кобальдов вообще не было света, им самим это было ни к чему, так что когда гномам развязали глаза, картинка для них не сильно изменилась. «Идите за мной!» — проводник показал рукой на заброшенный тоннель, который уходил в сторону от того места, куда мы прибыли. «Дальше пешком!» Гномы ворча разбирали оружие и припасы, а также вязанки с факелами. «Привыкли к хорошему», — улыбнулся я, — «все бы им только ездить». Конечно же, ради старого тоннеля, которым давно не пользовались, никто не будет укреплять его и проводить по нему железную дорогу. Так что мы зашагали вперед, а я решил пока расспросить проводника о том, как же происходил сам обмен. «Твое имя?» «Шав». Великий кобальд даже споткнулся, когда я обратился к нему. «Расскажи, что ты знаешь об обмене, подробно. Как пришли, что делали вы, что делал бывший жрец?» «Я практически ничего не знаю, великий». Кобальд боязливо на меня посмотрел, но я был спокойный, ждал его ответа, поэтому он приободрился и продолжил. «Жрец привел нас на место, а сам подошел к арке и что-то там нажал. Она засветилась, и вскоре из нее показался такой же, как и вы, великий». «Как я?» — не понял я. «Человек», — быстро поправился он. «Не как великий, но выглядел он совершенно как вы». «Хорошо, дальше». Затем они поговорили, и человек исчез в арке. Мы ждали еще долго, прежде чем он появился, и стали выносить кожу, продукты и остальные вещи. «Так, стоп», — не понял я. «Какие продукты? Какие вещи? А кристаллы наподобие этих?» Я показал ему кристалл, вставленный в наконечник копья. «Ничего такого я не видел, великий». Он испуганно поджал уши, ожидая наказания, но я был в полном недоумении, чтобы следить за его реакцией на мои действия. «Так, погоди. Насколько я знаю, обмен происходит раз в 100 лет. Вы обмениваетесь каменной смолой на кристаллы душ. Я вспомнил рассказ помощника жреца. Ты сейчас говоришь, что кристаллов не видел. Сколько же тогда было таких обменов? Я участвовал в 3. Мы таскали продукты и вещи отсюда в дом жреца раз в 3 года. У меня едва челюсть от удивления не отвалилась. Ай да жрец, ай да пройдоха. Получается, он, как и велели традиции, обменялся 1 раз на кристаллы, а потом устроил свою личную жизнь, обменивая смолу, которую с таким трудом добывало племя, на личные нужды. Какой молодец! Восхитился я его пронырливостью. Кто еще участвовал в этих переносках? Я и 3 моих братьев. Всегда только вы? Чего такая честь вам? «Мы родственниками ему приходились», — смущенно ответил он. «Из-за молчания жрец давал нам продукты». Тут он притих, поняв, что сказал слишком многое. «Но в том, что вы обманывали племя, ничего хорошего нет», — воспитательным тоном начал говорить я. «Но вот то, что вы ничего не смогли бы сделать, если бы стали рассказывать другим жителям об его махинациях, это да, только это вас и оправдывает». «Мы...» «Не хотели умирать, а жрец говорил, что если мы начнем болтать, то он нас казнит!» — сразу залепетал кобальт, хватаясь за ту соломинку, что я ему дал. «Ладно, не переживай, Грых не узнает о вашем маленьком гешефте», — успокоил я его. «То, что мне сказал правду, молодец, награжу». Кобальт сразу выпрямил спину и стал вываливать все, что знал. К сожалению, знал он только о результатах обмена. Что говорил жрец, он не слышал, и как активировать арку, он также не знал. «Ладно, разберемся на месте», — решил я. «Я ведь не тупее кобальтов, чтобы не разобраться, как она работает». Вздрагивая, озираясь от потрескивания породы над головами, потолок старого тоннеля был укреплен каменными балками, не внушавшими мне доверия. Мы шагали и шагали вперед. Низкорослым гномам было проще. Они всего лишь пригибались в невысоком тоннеле, мне же приходилось сильно наклоняться. Через час такой ходьбы спина начала отваливаться. Хорошо, проводник объявил, что мы подходим к месту. Так что, когда моя голова перестала стукаться о потолок тоннеля, и я еще раз напомнил себе о желании сделать каски для всех проходчиков, мы вышли на небольшую площадку, и я смог, наконец, разогнуться. «Ах!» — я выпрямился и с наслаждением потянулся. Затекшая спина заныла, и захотелось прилечь, чтобы все тело отдохнуло. «Конечно, выросла детинушка. Теперь обо все углы башкой бьется!» — беззлобно пошутил Дорн, а гномы, которые возились с вязанками факелов, стали посмеиваться в бороды, старательно отворачиваясь от меня при этом. Я гордо промолчал, чем вызвал еще большую череду шуток. Хорошо, что кобальды не понимали, о чем мы говорим, а то была бы потеря моего божественного авторитета. Они и так лупали глазенками, смотря за нами, до тех пор, пока гномы не разожгли факелы, и кобальды вынуждены были отступить в темноту тоннеля дальше от слепящего света. Из темноты, разгоняемой шипящими и плюющимися во все стороны смолой факелов, показалась арка. Показав рукой гномам, чтобы обступили ее и подсветили мне, я сделал пару шагов и чуть не упал, когда на пути заметил каменную колонну, вышиной чуть выше моих колен. Я наклонился, чтобы рассмотреть ее. Черная, небольшая, каменная, даже не колонна, а просто небольшой постамент с углублением посередине. Причем это углубление было с такими же гранями, какие имели кристаллы душ. «Так-так», — заинтересовался я, пальцем осторожно тыкая в углубление, но, конечно же, ничего не произошло. Тогда я достал из-за пояса свой кинжал, перевернул его, и поскольку кристалл был вставлен в его оголовник, то кристалл попал точно в выемку. Камень тут же очень ярко засветился белым светом. «Ага», — заметил я, и подозвал себе Тарака, у которого кристалл был вставлен также в рукоять молота. Он приложил камень к углублению, и тот осветился красным цветом. Еще один натурный эксперимент показал мне, что камни душ светятся разным цветом в зависимости от типа кристалла души. С этим стало понятно, как кобальды узнавали, не пустые ли кристаллы и маги подсовывают. Зато теперь возник другой вопрос, почему маги не уничтожат эту колонну? Она ведь мешает сучить кобальдам пустышки, ведь те никогда не догадаются, что камни без души. Музгравит! Мои мысли прервали возгласы гномов. Я поднял голову от колонны и увидел, как возбужденный Дорн прыгает вокруг арки. Что там? Я подошел к возбужденным гномам, которые шумно что-то обсуждали. Макс, это музгравит! Гномы тыкали пальцами в черно-матовую колонну. И-и-и! Я непонимающе переводил на них взгляд. Он не в курсе всех наших легенд, опомнился Дорн и стал, глотая слова, говорить. Легендарный минерал считается неразрушимым. До этого момента мы все думали, что это сказки, и такого не существует. Погодите! Я поднял руку, призывая всех к тишине. Гномы нехотя подчинились. С чего вы решили, что это он, и главное, что он неразрушим? Гномы резко потупились. «Вы чего, болваны, по ней стучали, что ли?» — возмутился я, видя, как они смутились. «Да мы здесь только из-за нее! Кому в голову могло прийти мысль проверять крепость арки?» Гномы молчали, не глядя на меня. Повозмущавшись еще немного, я тыкнул пальцем в пьедестал за мной. «Это тоже он? Такой же черный?» Гномы подошли ближе и потыкали пальцем его, затем кто-то лизнул и стукнул по ней молотом. Похоже, я вычислил экспериментатора. Им оказался Тарак. Он повернулся ко мне. — Да, Макс, материал идентичный. Давай проверим на пьедестале его надежность. Нужно стукнуть по нему молотом со всей силы. — Я ваши головы быстрее на крепость проверю, — пригрозил я этим исследователям. — Пусть они хоть из испражнений орков сделаны, они нам нужны для дела. Так что не смейте трогать тут ничего. Пока я ругался с гномами и изучал арку, чуть ли не обнюхивая все углубления на ней, в тоннеле появилась новая партия кобальдов, возглавляемая Грыхом. Гномы, увидев кобальдов в полных доспехах и с огромными арбалетами за спинами, нахмурились и удобнее перехватили свое оружие. Я ухмыльнулся, кротышки только выглядели смешно, таща на спинах оружие в свой рост, но пользовались они им ничуть не хуже остальных рас, так как, обладая огромной силой, могли натянуть тетиву с помощью «козьей ножки», в кавычках, за считанные секунды. Мы с жрецом демонстративно обнялись, словно и не виделись совсем недавно. «Вот, великий!» — он снял с себя рюкзак и передал его мне. Внутри глухо стукнулись глиняные бутылочки. «Отлично, тогда не будем тянуть резину и попробуем активировать арку. Пару интересных выступов я нашел, так что гномы встают за моей спиной, но так, чтобы легко могли напасть, если маги проявят агрессию. Кобальды встанут с флангов, чтобы прикрыть нас, ну или попробуют это сделать». Раздав указания и проследив, что все заняли свои места, я пару раз вдохнул и выдохнул, успокаивая дыхание. Хоть я и казался спокойным среди всеобщего возбуждения, но внутри у меня все бурлило, ведь я увижу магов, тех, кто мог подсказать мне, как можно восстановить руки Дарину и, возможно, попасть домой. Конечно, я от Ники теперь не уйду, бросив ее и ребенка, но как же хотелось, чтобы родители увидели, каким стал их сын, как мама и папа гордились бы мной. Ведь я многое успел сделать за время пребывания в этом мире. Эх, мечты! Я одновременно нажал два выступа, отличавшихся от других цветом по разные стороны арки, как раз на уровне роста кобальдов.